Наставление 328. По воплощенному домостроительству смерть христианам радостна, если они готовыми себя имеют к сретению ее. Уготовим же себя как следует. Занемог я немного в настоящее время. Подвиглось сердце мое, и мне казалось, что я отойду от вас. Сколько же еще времени придется пожить мне смиренному? Видите, что уж и старость моя подошла, и сверстники мои отошли, и по порядку мне предстоит конец. Что же, печалиться ли об этом? Да не будет. Пусть печалятся, если хотят живущие по плоти, разлучаясь с женами, с детьми, слугами, с имуществом и всеми усладами жизни сей, коими и пленяются. Для нас же, коим мир распялся и коих обстоит один крест, в силу отречения от мира и обречения себя на послушание, не печальным нечем, но радостотворным должно быть таинство успения. И что говорю я для нас? И для всех христиан обязательно с радостью относиться к исходу своему. Прежде пришествия во плоти Господа нашего Иисуса Христа смерть через преступление Адамова, царствуя над родом нашим, страшна была и неприятна даже святым. После же того, как Христос живот всех, за всех вкусив смерти, открыл и обновил нам путь живый и новый завесою, то есть плотью своей, как написано, пожертва бысь смерть победою, умирая, мы не низводимся уже в царство ада, но возводимся в царство небесное и не бываем полагаемых темных и сеней смертней, но восходим в свет неприступный, в жизнь непрестающую, которой обетовал Бог любящим Его. Итак, представление само по себе не таково теперь, чтобы его бегать надлежало, но таково, что его любезно лобызать следует. Конечно, тогда, когда мы приготовлены к тому в уготовании сердца, ибо без этого и теперь страшно. Если во время исхода придется воззвать протекшие годы и взыскивать дней жизни для стяжения добрых дел. Страшно это и вседственно, потому что захваченный в таком состоянии возметется сердцем и крайне возбедствует, переходя не к наградам за добрые подвиги, а к возмездию за грехи. О, какое страшное встретит он зрелище! Чтобы не пострадать того же и нам, напоминаю и прошу, будем держать себя всегда готовыми к блаженному исходу, всякий день почитая последним днем жизни нашей, как учит нас святый Антоний. Ибо если положим так действовать, то никогда не будем распущены, нерадивы, ленивы, праздны, прекословны, непокоривы, необузданы, смехотворны, а напротив будем благопокорливы, сдержаны, сокрушенны, благонастроены, кротки, мирны, искренни, непреткновенны и на всякое благое дело готовы по подражанию святым, кое-так пожившие, сподобились получить неизреченные в обетованиях небесное благо. Все сие изложил я не вас только, но и себя стараюсь утвердить в добре, чтобы, проведши жизнь в таком приготовлении себя к исходу, во время исхода обрести сна мне страхом и трепетом возмущаемыми, но в радости взывать с Давидом: «Возвратися, душе моя, в покой твой, яко Господь благодействует тебя, и благоугожду пред Господом в стране живых». Что улучить? Будь всем нам. Наставление 329. Отсечение своей воли — самый великий подвиг, христоподражательный и апостольский, хотя ныне и не все видят высоту его. Поучительное слово «скорбеть» заставляет скудных добродетелей и вместе научает врачевать немощи свои. Ибо это самая печаль, а недостатки добродетелей незаметно располагает душу, пищись о самоисправлении. печаль, бо я же по Бозе, как говорит апостол, покаяние нераскаянного спасения соделывает. Но посмотрим, в чем состоит то, что печалит нас. В том ли, что восстают в нас помыслы непотребные и, подобно враждебному войску, осаждают душу нашу? Но написано: «Аще ополчится на мя полк, не убоится сердце мое, аще восстанет на мя брань, на него аз уповаю». Или в том, что тяжело иго послушание? Но опять написано: «Благо есть мужу, егда возьмет ерем в юности своей». И еще: «Иго мое благо, и бремя мое легко есть». Или в том, что жизнь наша под игом послушания не позволяет иметь ничего собственного. Но вот слово апостольское: «Все мы оставихом вся и вслед тебе идохом, что убо будет нам». И им дано обетование, сколько страшное, столько же и преславное. И мы, разве подобно им, не оставили всего и не пошли вслед Господа? Не оставил ли тот родителей, и этот братьев и сестр, один жены и детей, другой домов и полей, и все того, что больше всего, своей воли и своих пожеланий, что и есть в человеках дело самое трудное для исполнения? Ибо назови мне пост усиленный, или бдение, или спание на голой земле, или отсутствие бани, или пустынность места, или другое, что из наших божественных родений, все это бывает и по собственной воле делающего. Бывающее же по собственной воле, хотя само по себе и тяжело, но при своем желании легко исполняется. Делаемое же с отсечением своей воли, хотя и легко само по себе, но с большим трудом совершается. Каковое действование святые отцы назвали кровоизлиянием, и оно никому другому не свойственно, кроме того, кто есть воистину послушник и может с апостолом говорить: «Живу не к тому аз, но живет во мне Христос». Ибо по калику он не своей воле живет, по талику через посредство воли игумена живет Богу, и подражателем является тому, кто рек: «Снедох с небесе, не дотворю волю мою, но волю пославшего мя Отца». Видите ли высоту нашего жительства? Не христоподражательно ли оно? Не апостольско ли? Или я льстя вам говорю так? Нет. Сама истина свидетельствует о неложности моего слова. Если люди не сплетают похвал кончающимся в этом образе жизни, через это нисколько не умаляется слава их. Потому что не как человек смотрит, так и Бог, но ин суд Божий и ин человеческий. И сколько незнатных, для кажущихся знатными в мире сем, в день воздаяния окажется славнейшими всех, как написано: «Мнози будут первый последний, и последний первый». И так радуйтесь и трепещите. То ради дара Божия, а это ради превратности ума, потому что не всегда пребываем мы одинаковыми. Почему доразумеваем друг друга в поощрении любви и добрых дел, не тяготя с отсечением воли своей, о чем все слово, и не разлениваясь в исполнении послушаний, но паче воодушевляясь рвением, друг друга поддерживая, друг друга тяготы носящие, как братья, как единодушные, как стелесники. Так, подвязаясь изо дня в день, и так, совершая течение свое, вы, как добре ведаю, несомненно получите неувидаемый венец славы. Наставление 330-е. В духовной невидимой брани с упованием небоязненное воодушевленное противоборство врагу всегда одерживает победу. От таковых убегают враги. В брани еретической не следует вступать в общение с еретиками и поминать их, что я и запретил. Хотя немощен я словом, как и делом, но нужда мне належит утешать вас и возбуждать духовно, сколько сил есть. Ибо если бьющиеся на войне с врагами имеют нужду в поощрении со стороны соратников, Не тем ли паче вы, ведущие войну с невидимыми врагами, имеете нужду быть намощаемыми увещательными словами и благонастрояемыми в духе, так как у вас брань не на один день, а на всю жизнь? И притом, если одержите победу, вам неизреченный венец нетления, а если побеждены будете, вечная тягота посрамления безмерного. Но не буди нам пострадать сие и посрамиться в уповании своем. Напротив, не усомнимся, что с Божьей помощью одержим победу над дьяволом, постоянным вниманием себе и непрерывным противоборством врагу. Известно вам, что и обыкновенные воины, когда вступают в схватку, бывают в крайнем возбуждении, изменяются в лице и кажутся совсем иными, чем прежде. И в час тот не воспоминается уже им ни жена, ни дети, ни родители, ни братья и совершенно никто. Но и ум их, и сердце, как и тело, все устремляется к борьбе. Таким же образом и мы по внутреннему человеку должны быть настроены, немало не страшась противников, но порываясь на них рвением и горя духом, как добрые воины Христовы. Враги наши, когда видят нас такими, отстраняются, не смея сделать нападение. Когда же видят, что в нас умаляется мужество и ослабляется напряжение сил и внимания, тогда натягивают луки свои и изранивают душу стрелами, то есть неуместными помыслами. Но нам и в таком случае не следует отчаиваться, а скорее, сознав оплошность, покаяться и опять напрягши силы, вступить в борение неусыпное. Так всегда. Но ныне иная еретическая брань разлита по всей вселенной. И если хотите, поднимите очи ума вашего и увидите всю поднебесную, наполненную ранеными на сей брани. Ибо не только неверных еретиков, не только блудников и прелюбодеев и других творящих подобные непотребства забирает под власть свою змей, но и тех, кои безразлично относятся ко всем таким и вступают в общение с ними, так как верно слово, что касаясь смоле очерниться и приобщаясь гордому, точен ему будет. По сей причине, хотя меня укоряют за то, я запретил православному поминать на священных поминаниях и на божественной литургии некоего притворяющегося православным и не перестававшего иметь общение с еретиками и еретичеством. Ибо если бы он хотя бы в час смерти исповедал грех свой и приобщился святых тайн, то православному можно бы делать за него приношение. Но как он отошел в общении с ересью, то как можно вчинять такого в православное общение? Святый апостол говорит: «Чаша благословения юже благословляем, не общение ли крови Христовой есть? Хлеб его же ломим, не общение ли тело Христово есть? Яко един хлеб, едино тело, и смы мнози, всибо от единого хлеба причащаемся». Судя по всему, приобщение еретического хлеба и чаши делает приобщающего принадлежащим противной православным части. Из всех таких причастников составляет одно тело, чуждое Христа. Кое бы причастие правде к беззаконию, или кое общение свету ко тьме, или кая часть верну с неверными, или кое служение Церкви Божией со идолы, как в другом месте взывает тот же апостол. Но таковых плакать подобает. А тех из них, кои остались еще в живых молиться, да дано им будет исторгнуться из сетей дьявола. О себе же благодарить, яко избрал есть нас Бог во спасение его святыни Духа и веры истины, чтобы поработать ему в православной вере до настоящего исповедничества, за которое, если совершим его непорочно и безукоризненно, да сподобит он нас небесного царствия своего. Наставление 331. Прочие дела свое имеют время. Дело же спасения всегда должно быть содеваемо. Не будем же отлагать, видя, как смерть пожинает всех, и помышляя при всем о мудрых и немудрых делах. Воспрянем же, и возревнуем приготовить все к сретению жениха. Для иных дел иные определяются времена. Иное время для сеяния, и иное для жатвы, иное время для мира, и иное для войны, иное для торга, и иное для бесторжия. Для содевания же спасения душевного всякое время удобно, и всякий день благоприятен, если хотим. Будем же преснодвижны на добро, благонастроены, юношеского исполнены рвения к приведению в дело глаголов Божьих. Не слышите ли бо закона праведны перед Богом, но творцы закона сие оправдятся. Брань ли невидимая предстоит? Воевать надлежит благодушно и прогонять с Божьей помощью восстающие на нас демонские помыслы, чтоб, замедлив нас, не причинили они нам смерти душевной. Или жатва духовная настоит, жать надо усердно, чтобы собирать в житницы духовные достаточно кошта для вечной жизни, чтобы не умирать нам вечно от голода. Всегда есть время молитвы, время слез, время очищения падений, время восхищения Царствия Небесного. Что же раздумываем? Что медлим? Что отлагаем день ото дня дело своего исправления? Не приходит ли образ мира сего? Не бесчисленны ли отходящие от нас каждодневно? Гробы, непрестанно отверзаемые, не торжествуют ли победы над нашим бедным естеством? Не то же ли делает и земля, приемля сродные ей тела наши? А мы разве остаемся здесь до конца? Разве не видим, сколько из нашего братства отошло уже? Где блаженные отцы наши? Где братья духовные и плотские? Где друзья наши и товарищи по трудам, рукоделиям и псалмопению? И как забывчивы мы! Когда настанет смерть какого брата или отца, тотчас приходим мы в чувство, сокрушаемся и даем обеты ходить прочее право. Но когда пройдет немного после того времени, забываем и о сокрушении, и о своих добрых намерениях. Но не так поступали святые Божии. Всю жизнь помышляли они о смерти. Каждодневно умирали, каждодневно распинали с миру, каждодневно отходили произволением к Богу. И теперь живут там блаженные и не вечеряющую жизнью. И не страшит вас пример десяти дев? Се жених грядет, исходить его сретение. Мудрые сретили его, и внедоша с ним на браке. А юродивые за недостатком добрых дел опоздали. И когда воззвали: «Господи, Господи, отверзи нам», то услышали в ответ: «Аминь, глаголю вам, не вем вас». Так и остались вне. К сему прибавил Господь: «Бдите убо, яко не вести дне, ни часа онога». Итак, бдеть надо. Надо пробуждать душу от сна и трезвиться, сокрушаться, блюсти себя непорочными и чистыми, и ходить во свете, чтобы внезапно не постигла нас смерть и не затворила пред нами дверей милости, и не будет отверзающего или помогающего. Почему поспешим приготовить к исходу дела, угодные Богу? Ленивы, восстань на делани, непослушный, начни слушаться, высящийся, смирись, жестокосерды, умягчись, нераскаянный, сокрушись, неисповедующийся, начни исповедаться, праздный, начни трудиться, все исправьте и емлитесь за добрые дела. Прибавлю еще одно. Женолюбивый, остепенись, не совдворяйся часто с женами и не бывай с ними подолгу, потому что от этого разгорается огонь греха, как слышим в Писании, которое говорит: «Вяжет ли кто огонь в недра, рис же не сожжет ли? Или ходите, кто будет на углях огненных, ног же не сожжет ли? Так ковшеды к жене мужатей». Но и дева есть мужатая жена, если она поступила в монашество, равно как давшая монашеские обеты, коих жених есть Господь славы. Это говорю я к тем, кои разбрелись туда и сюда и живут самопроизвольно, придумывая извинения грехам своим и не помня, что Господь и око соблазняющее повелел изымать, а не только другое что. К вам же вот что имею я сказать. Должны есть мы сильнее немощи немощных носить и представлять образец доброделания для неблагоустроенных. Вы уже таковы благодатью Христовую, но еще и еще прибудьте таковыми и спасетесь в Господе нашем Иисусе Христе.